Глава 21. Я схватил пистолет-пулемет погибшего бойца, причем с большим дисковым магазином, который торчал из рукояти. Соня тоже оценила обстановку и переместилась. Оставленный мной стационарный барьер распался, без сомнений, несколько раз спасая ее жизнь. Картина мне совсем не нравилась. Света и Дмитрий сражались с двумя мастерами. Мужчина отходил и использовал пушку. Но одаренный приноровился посылать встречные сгустки энергии, подрывающие снаряды или попросту уклонялся. Некто с особо усиленным телом. Старый патриарх со сломанным даром слишком устал, и прикрыть его было некому. Сэм лежал с простреленным животом. Света была занята своим противником. Я привык контролировать битву и до того видел, как он фактически прикрыл собой Свету от выстрела дробовика и сам в ответ использовал обрез с 14-м калибром. Тогда я не мог им помочь, но сейчас зажал гашетку в мастера. Тот глянул на меня и увидел труп своего командира. «Ублюдок! Вы точно сдохнете!» «Ёб вашу мать!» У него остались гранаты, и сейчас он свободной рукой сорвал сразу две чеки и активировал запал. Дмитрий был в опасности. Я переоценил их силы. «Отходи! Просто беги!» Мужчина, понятное дело, прыгнул на ближайшего противника, которым оказался патриарх. Дмитрий выстрелил ему навстречу пушкой и в этот раз не только попал, но и пробил энергетическое поле доспеха. Враг захрипел, но ему не помешали даже пробитые ноги. Очередной мощный взрыв. Старик успел отбросить себя порывом ветра, но множество заряженных духовной энергией осколков ударили по его покрову и выбили большой кусок из пушки. Противник Светы взмахом меча послал в него огненный серп. «Отец, аккуратно!» Поздно. Здесь оказалось слишком много мастеров и достаточно припасенной взрывчатки. Я попытался ударить на перерез атаке, Соня даже снайперски послала сгусток холода, но он уничтожил лишь часть плетения. Остаток угодил точно в Дмитрия. Обожгло руки и лицо. В другой руке последнего мастера оказался знакомый однозарядный пистолет крупного калибра, как у того начальника банды Кувалды. Последний аргумент, добивающий того, кто не может поддерживать защиту. А Света пока держалась на превосходстве ранга дара. Я вновь дал очередь из пистолета-пулемета и атаковал духовной энергией, перегружая его артефактный барьер. Ублюдок успел выстрелить, и пуля попала точно в бок кричащего Соколова. А затем он также активировал свою гранату. Понял, что если я победил магистра, то и его сейчас могут скрутить. Не захотел попадать в плен. Сволочь. Он попытался прыгнуть на Свету, но совместная атака нас троих отбросила его. Оставшийся мастер рухнул на собственную гранату, и через секунду его слегка подкинуло на месте. Отвлечение внимания и прекращение подпитки стоило мне нескольких повреждений ратников. Но теперь они уверенно добивали последних беглецов, сломав их транспорт. Пауки без моего управления облазили помещение, нашли серверные системы безопасности и закопались в них. Бреннан победили в бою двое против троих, начав разносить перекрытие под ногами врага. Все же это не стены форта, да и фасад был восстановлен тонкими материалами, а не толщей бетона. Враги вынужденно вышли из укрытия и попытались сблизиться. Не успели, умерли раньше. «Гектор силен, достоин своего рода». Я оглянулся на Соню, девушка цела. И хоть нервничала, но оставалась сосредоточенной, перезаряжая автоматический пистолет. Она и без меня убила нескольких человек. «Молодец. Ни о чем не волнуйся, я решу все вопросы. Пока следи за периметром». Девушка бросила на меня короткий взгляд, кивнула и стала внимательно следить за окружающим пространством, прежде всего, окнами и крышей. «Молодец! Выучка неплохая и способна держать голову холодной. Она отлично справилась. Впрочем, я лишь перестраховался, вроде бы мы всех в квартале перебили. Ратники завершили зачистку и теперь под управлением Сирен занимались получением у врага дополнительной награды. Ей-то все равно, Хоть гори оно все огнем и трава не расти, пока я жив и здоров. Зато мое собственное настроение изрядно испортилось. Вторая команда справилась хуже и потеряла людей, отчасти и по моей вине. Переоценил их и недооценил противников. В повисшей тишине я подошел к Свете, которая стояла на коленях у тела собственного отца, пытаясь лечить умирающее тело. Вокруг растеклась большая лужа крови. Все же ему в бок ударила пуля действительно большого калибра. И, думаю, повредила, если не само сердце, то артерии около него. Мозг еще был жив, и душа не отлетела, но я ничем не мог помочь. Восстанавливать тела вне моих сил. Как и поднимать нежить, насильно привязав душу погибшего к разрушенной оболочке или артефакту. Аура старика медленно гасла. Я еще мгновение успокаивал эмоции и раздумывал над случившимся. Параллельно следил за происходящим на базе через дронов и планировал дальнейшие действия. Девушка заметила меня и подняла ко мне совершенно мертвые, пустые глаза. За свою жизнь я зачерствел. Это естественно, когда вокруг гибнут миллионы, а ты похоронил почти весь свой род. И остались лишь те, кто был мне почти чужаком. Сильви была последней из рода. Каждый мой соратник потерял многих, ведь именно верхушка аристократии приняла основной удар. Никто, обладающий силой, не мог отсидеться в тылу. Я привык видеть мертвые взгляды, и все же встретить очередной оказалось больно и неприятно. В том числе потому, что я так и не научился хорошо утешать людей. Все, что придумал, это опуститься на колени около девушки и обнять, заставить отвести взгляд. Света не плакала, пока еще не успела в полной мере все осознать. Первое, что я услышал, это бесцветный голос. «Это я виновата. Убила Сэма. Он же побежал за мной. Всего лишь за академическим другом. Как думаешь, он влюбился? Он же мог дальше быть обычным ликвидатором, убивать монстров и хорошо жить, но пошел за мной. Захотел помочь всем, чем может». Первым делом заговорила о потере, которую было легче принять. Лгать. Было глупо, но она не права, хотя мы оказались здесь именно из-за нее. Ты не виновата. Мы пошли в бой и не одержали полной победы. Я принял решение, вы исполнили. А Сэм, наверное, любил. Это тяжело, я знаю, насколько. Просто выпусти эмоции. Она не начала срываться на мне, что отчасти радовало. Нет риска, что она из мести решит меня сдать. Единственное хорошее в ситуации, но хуже для нее самой, ведь виновницей она сделала себя. Ты исполнил мою просьбу, помог. Восстанавливаешь положение рода, пока я была здесь. Помчался в бой, который был тебе совсем не нужен. Ведь можешь просто восстанавливаться. Я же Кирилл, папа, я убила его». Если бы я не прошла, он был бы жив, если бы просто послушала его. Осознание медленно накатывало. Девушку начало потряхивать. Меня самого смерть Дмитрия не сильно трогала. Мы с ним всего ничего знакомы, и это был взаимовыгодный союз. Имя Соколовых и их средства и связи за возможность отомстить тем, кто почти истребил род. Куда больше мне было жаль девушку, вокруг которой остались только чужаки. Дворянское общество очень агрессивно. Оно полнится подобными страданиями. Но она все же вспомнила о цели. «Кирилл, брат». «Не стоит, я сам все разведаю. И ты никого не убивала. Это сделали враги, которые мертвы. Тебе...» «Ты его нашел», — она перебила меня, видимо, поняв по интонации. «Да чего умная и проницательная девушка, к великому несчастью для нее. Да, уже нашел. Он не жив, да? Покажи». Я вновь качнул головой. Света оттолкнула меня, из голубых глаз текли ручейки слез, подбородок подрагивал. «Умоляю, я должна знать правду». Лгать я не мог. Если она желает встретить жестокую правду, то пускай. Достал телефон и показал присланную Сирин картинку. Один из двух мастеров, убитых Бреннан. Его лицо закрывала бандана, но Аврора из интереса сорвала ее и очки. А может, тоже сложила факты. Магом ветра оказался Олег Соколов. Боюсь, его не похищали. Скорее всего, он договорился с этой бандой, чтобы укрыться от войны. Почти успешно. Прокололся только найденной вами машиной и тем, что он включил здесь телефон со старым номером. Видимо, не сразу вспомнил, что мы можем найти тайник. Именно он в самом начале подпрыгнул при помощи ветра и осмотрел нас в бинокль, после чего по нам открыли огонь. Думаю, он узнал тебя. Посчитал, что мы его отследили и пришли по его душу. Слова оказались жестокими. Вышло так, что мы примчались сюда и рисковали из-за грязного предателя. Вместе с тем, пусть хотя бы смерть Олега меньше ударит по ней. В идеале, пусть считает виновным именно трусливого брата, который бросил в том числе ее. Запасной телефон был и у Артема, но наследник в итоге отказался от плана, а вот сестер они изначально не планировали брать с собой. Света же была не единственной дочерью Дмитрия. Она узнала правду. Пусть вся ненависть достанется мертвому предателю. Подбородок все подрагивал, слезы капали с щек, но в девушке не было ни ярости, ни желания отрицать все это. «Жестоко, но, по крайней мере, жива она», — заметила Сирин. «Тут она права, пожалуй. Света — последняя представительница рода с нормальным прошлым и может подтвердить то, что я действительно наследник рода Соколовых. Если бы погибли все, то недоброжелатели наверняка стали бы проталкивать в суде версию, что я убил и ее из-за претензий на главенство в роде, и потому меня как минимум надо запереть в следственном изоляторе. В теории Света могла бы оспорить решение отца признать меня законным наследником. Она бы этого не сделала, но убью ее, и подумают именно про это. По нынешнему закону, в случае обрыва мужской линии наследования, если ближайшие родственники не причастны к делам рода, оставшаяся женщина может пригласить в род мужчину, передав ему фамилию. «Ты не одна. Обещаю, что не брошу тебя на произвол судьбы. Все, что я мог, это снова обнять девушку. Гарантировать ей хотя бы то, что она не станет последней Соколовой, которой придется разбираться со своей рухнувшей жизнью. Виновата ли она? Отчасти да. Ведь сорвалась сюда, сбежала из дома. Но, в конце концов, я решил пойти в рискованную атаку. Самое меньшее, что я могу, это обеспечить ее жизнь». Пока мы говорили, Бреннан пришли к нам через тоннель и с шоком смотрели на картину разрушений и нас троих. «Рот, последнее, отец. Кирилл, я клянусь подчиняться тебе. Позволь побыть наедине». Я тихо вздохнул и отпустил девушку. «Что же, еще придется разгребать последствия, и это делать мне, как Соколову. Это имя мне понадобится». Сейчас же требовался отдых. Остатки духовных каналов отчаянно просили прекратить использовать силу. Но поврежденные ратники на пару с паучками копошились в поиске трофеев и полезной информации, пока полиция не оцепила район. Соня смотрела то на меня, то на блондинку с беспокойством, даже с некой искренней заботой положила руку на мое плечо. Она ведь считает, что это мой отец. Надо бы пояснить. Со мной все в порядке, мы не были близки. Я всегда был для него инструментом, перспективным оружием рода. А вот она... Побудешь с ней? Девушка молча кивнула, оставлять Свету одну я не собирался. Зато Аврора, наконец, вспомнила про свою роль и также с беспокойством на лице подбежала к нам. Серьезно, зачем ей вся эта грязь и риск? Это актриса, которая покорила бы Голливуд и Мосфильм. «Кирилл, что здесь произошло? Ты не ранен? У нас есть хороший целитель. Главное, дотянуть до них». Я подумал, намекнуть ли ей, что зря старается, или же не разочаровывать. Пусть будет второе. Полезнее для нас. «Все в порядке, миледи. Насколько может быть в порядке? Давайте осмотрим улики, пока сюда не нагрянула полиция. Хочу уйти из этого места и убедиться, что мы хотя бы не убивали невинных, напавших на нас по ошибке». Аврора дважды моргнула, посмотрела на Соколова и снова на меня. «Да, тут точно преступники. Родовая разведка не могла так ошибиться. Там у входа, Олег Соколов. Вы же его искали, да?» Он был с этими людьми. Я сокрушенно покачал головой. Я никогда с ним не встречался, но до чего плохо все вышло. Света выяснила, что тут вроде как похищали людей. Им, может быть, нужна помощь. Гектор, займетесь? Как? Вместо этого спросил он, указывая на тело вдали. Я почти уверен, что это был магистр. У меня получалось уклоняться от его атак, а у его дара большая задержка активации. Ну а потом хватило усилия и клинка. Я поднял с земли короткий меч, что до того уронил. Не поврежден, вот и хорошо. Он вообще сам упал, буквально об свои ноги споткнулся. Соня, пожалуйста, останься здесь. Девушка кивнула и пошла, видимо, пытаться как-то успокоить Свету. Мне все равно, если хочет. Я быстрым шагом направился к входу недалеко от кучи сваленных тел под все еще работающим атмосферным барьером с охладителем. По пути заметил американскую ледяную пушку и подобрал. Попавшие осколки гранаты пробили корпус. Я подал энергию и нажал на спусковой крючок. Ожидаемо ничего не произошло. Значит, потом разберу, как и планировал. Перевязал узлом разорванную осколком лямку и, наконец, пошел внутрь. Как все плохо сложилось. Один важный и полезный помощник мертв. К тому же не выдавший мне полезную информацию насчет Томска и того, как именно род Соколовых вел разведку. Уверен, нигде не сохранилось доступных мне записей. Из него информацию успели выбить. Да и вряд ли он охранял ее до последнего. Теперь придется самому выправлять ситуацию и разведывать все, поскольку Светлана пока, по его словам, не знает. Сирин тоже бурчала, в основном на девушку, и сокрушалась насчет смерти Дмитрия. Однако поток мыслей прервала догнавшая нас Аврора. «Кирилл, можешь объяснить? Ох, я на «ты».» «Все в порядке». Я вздохнул, осмотрев коридоры, и как бы случайно выбрав верное направление. «Еще раз спасибо за помощь, и вот что случилось. Я вполне честно рассказал о настоящей истерике Светланы и бессовестно соврал о ходе боя. Якобы мы применили артефактные гранаты, и вообще тут еще кто-то сражался. Забегал к нам, оценил бой, немного помог и скрылся. Причем люди были в костюмах химзащиты». Аврора согласно кивнула. «Мы тоже увидели стычку и решили присоединиться». «Да, мы видели другую группу, но сначала решили помочь вам. Думаю, они уже сбежали, если не дураки. Подозреваю, конкуренты, вражеская банда. А действия Светы не буду судить дела другого рода. Теперь ты, патриарх Соколов. Поздравила бы, если бы повод не был столь ужасным. Хочешь поговорить об этом?» «Нет, не стоит. Кажется, эта дверь выглядит подозрительно». Покрашенную в золотистый цвет ручку стерли, углы сбиты, и поддувает странным запахом. Аврора принюхалась из приоткрытой паучком двери и, правда, тянула чем-то неприятным. Нательная камера снимала все происходящее, чтобы никто не заявил, что мы сюда полезли и что-то утащили или подбросили. Проход вел в подвал, и... какие же ублюдки! У меня не было времени следить за паучками, и теперь я... рассмотрел все как следует. Света все же не ошиблась. Тут что-то варили и ставили эксперименты. В камерах сидели люди и с безумными улыбками смотрели на стены. Некоторые тихо хихикали про себя, другие скрючились на полу в позе эмбриона. Видимо, каким-то химикатом забивали запахи, или это так пахло само вещество. Аврора сморщилась. «Ух! Наша разведка разузнала не все, сегодня будет разнос. Здесь делали слизь. Уходим, оно тут в воздухе, а я не хочу надевать их противогазы». Она сразу вылетела из комнаты и пошла наверх по лестнице. «Что это за дрянь? И зачем им люди?» Девушка, не замедляясь, стала отвечать. «Наркотик в форме жирного крема. Намазывается в нос или под язык. Контакт со слизистой намного улучшает эффект. По действию похож на смесь ЛСД и опиатов, только очень сильный. Дрянь требует определенный вид стигмовой травы. Название не помню. Насколько знаю, формула крайне нестабильная. Они проверяют партии, чтобы эффект не был слишком сильным, слабым или же убийственным. Скорее всего, эту партию отправили бы на юг». «Да уж, точно не невиновные мясники и даже не банальные наемные убийцы. Аврора, ты не против, если я уничтожу тело Олега?» «Нет, конечно. Скрой позор рода». Девушка вздохнула и посмотрела на меня с каким-то едва сдерживаемым восторгом. «Ты убил магистра и еще кучу народа с пушками. Да, с такими подвигами мог бы идти прямиком в княжеский род и получить вассалитет, а может и включение в род как младшего члена. То есть я понимаю, что теперь ты патриарх и хочешь сохранить Соколовых, но уровень достижения именно такой». Я еще как понимал. Все же дар уровня Экс и возможность сделать скачок в мощности на короткое время позволяют убивать врагов, имеющих больший энергетический уровень. Иной человек в моей ситуации и правда мог бы соблазниться стабильным и почетным местом в сильном роду, а не просто службой. «О, я еще не раз всех удивлю. Спасибо, можем поговорить позже. Что вы собираетесь делать?» Аврора притормозила и с задумчивым видом почесала щеку. «Ситуация в целом скверная, и сейчас меня даже радовал такой интерес Брэннон. Тем не менее, сам светиться я не хотел».